Путешествие. Когда кончится это несчастье, или счастье это отвернется, отойдет, как высокие волны, я пойду по знакомой дороге, наконец-то, куда мне велели. Буду тогда слушать, что услышу, говорить, чтобы мне говорили. Вот я ждал тебя и дождался, знал всегда, и теперь узнаю, разве я что забуду? Каждый хочет, чтоб его узнали. Птицы бы к нему слетались, умершие вставали живыми, звери зверят приводили. И медленно катилось время, как молния в раннем детстве.